Я осмотрел получившийся натюрморт. Чего-то явно не хватало, но никак не мог сообразить, чего именно. Маркиз Норманби нашел султана в саду. Грузный мужчина возлежал на шезлонге в тени дерева и задумчиво ел виноград. Он отщипывал по одной ягодке с грозди и медленно забрасывал ее в рот. «Мое почтение, султан Ибрагим», вежливо поклонившись, поздоровался англичанин. В таком положении он оставался секунд 20, пока не услышал ответное обращение. «Что привело в мой сад дорогого гостя?» Слегка насмешливо ответил султан. Маркиз ничем не выдал своей неприязни к жирному турку, по непонятной причине восседающему на троне. «Печальные известия, полученные мной из России, заставили мои стопы направиться в столь уютный сад, чтобы поделиться ими с великим султаном». «Да что ты говоришь, и чем делиться будешь? Стопами или известиями? Если уж начал говорить на нашем языке, то учись строить правильно предложение». Лицо султана расплылось в самодовольной улыбке. Он тоже недолюбливал англичан, не конкретно маркиза, а всю нацию в целом. Но, пока они были полезны, приходилось их терпеть. «Султан, дело серьезное, но если ты желаешь шутить дальше, то я готов». Норманби вопросительно посмотрел на турка. «Говори, что у тебя там случилось в России?» Султан перестал улыбаться. Радости в его глазах и раньше не было, но теперь они стали жесткими, пронзительными, словно сверлящими гостя. «Русский император нарушил вашу договоренность. Его дочь крестилась и теперь не сможет стать женой правоверного, то есть вашего сына. Глупости. Перейдет в нашу веру. Это не возбраняется никакими обычаями». С видимым легкомыслием отмахнулся султан от новости, но его глаза продолжали цепко следить за англичанином. Ибрагим знал, что его гость тоже прекрасно осведомлен о возможности перехода из одной веры в другую. «Значит, есть что-то еще. В этот раз со сменой веры могут возникнуть проблемы», — подтвердил англичанин догадку султана. «Ее крестным отцом стал святой Лука Огнетворец Крымский. Лука, это который пожег ваше новейшее пороховое оружие, когда вы решили захватить Крым», — весело рассмеялся султан. «Так он мертв уже лет 200. Или я ошибаюсь, и появился другой Лука?» «Нет, Лука тот самый. Он явился в виде духа, когда дочь императора пришла в часовню, где хранились его мощи. Лука предложил Татьяне креститься, и она согласилась. Дух открыл источник прямо на вершине горы, недалеко от часовни. В водах этого источника и произошло крещение», — подробно объяснил маркиз. «Тебе пора перестать употреблять опиум, мой друг, тогда столь странные видения перестанут посещать тебя», — улыбаясь лицом, но не глазами, предложил султан. «Я не употребляю наркотики», — сдержанно ответил англичанин. «Это не мои видения, о донесении разведки. О чудесном крещении слухи поползли по всему Симферополю. К часовне с источником потянулись страждущие исцеления простолюдины. Уже есть факты избавления от болезней после омовения в нем. Не сегодня-завтра появятся публикации в газетах. Император решил выставить факт крещения своей дочери на показ. Аллах лучше знает», — ответил принятой в исламе фразой султан. «От меня ты, чего хочешь услышать?» «То, что пути Господни неисповедимы, я согласен», — перевел на христианский манер англичанин. «Что вы собираетесь предпринять в ответ на нанесенное вам оскорбление? Может, настало время испробовать в деле войска, которые мы для вас готовили все эти годы?» «Это не тебе решать», — одернул его султан. «Оставь нас». Султан пренебрежительно махнул рукой, словно отгонял назойливую муху. Затем взял очередную виноградину и кинул к себе в рот. Его цепкий взгляд продолжал следить за смиренно удаляющимся англичанином. Тот хорошо держал себя в руках, но взгляд опытного царедворца заметил скованность в движениях англичанина. Маркиз старательно подавлял кипящую в нем злость. Ибрагим усмехнулся уголками губ. Игра англичан была понятна и читалась словно открытая книга. Они хотели чужими руками загрести чужое добро. Гибнуть будут подданные султана, а основную прибыль получат англичане. Так всегда было. Вряд ли что-то изменилось за прошедшие века. Короткий взмах руки, и перед султаном появился слуга. «Визиря и министра обороны ко мне в кабинет», — коротко бросил Ибрагим, легко поднимаясь с ложа. Под слоями жира скрывалось крепкое тренированное тело мужчины в самом расцвете сил. За здоровьем главного человека в государстве следили самые лучшие целители. К сожалению, на Востоке успешный мужчина – это толстый мужчина. Стройный султан не будет пользоваться уважением среди подданных, и пока никак этот предрассудок преодолеть не удавалось. Население Турции в основной массе оставалось неграмотным, и внедрять новые взгляды на жизнь было чрезвычайно трудно. Неспешной походкой султан дошел до своего кабинета. В приемной его уже дожидались вызванные придворные. «Проходите». По-простому пригласил всех Ибрагим. «Мне нужно знать ваше мнение о предстоящей войне». Глава 20. Надписи «Сеть, удерживающая духа», светились как настоящий артефакт. Самого Иванова за сплетением нити видно не было. Понаблюдав за ловушкой еще немного, я внезапно сообразил, что разговаривал с духом, как обычно, ртом, выдыхая воздух. Значит, дышал, но зрение не переключилось обратно. Я и сейчас дышал. Специально сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Обычное зрение вернулось без всякого перехода. Организм учится, и учится быстро. Словно понимает, что от него требуется и старается предоставить доступ к нужной возможности, избегая стрессового состояния. Такими темпами я скоро начну переключать зрение одним волевым усилием. В обычном зрении, при том, что оно ночное, на серой стене выделялись ровные канавки надписи, сделанные мной. Свечения не видно. Значит, это не артефакт, а конструкт. Причем созданный лично мной и незнамо как. Боюсь, при солнечном свете надпись станет заметнее. Но чем-то замазать руны я побоялся. Непонятно, как поведет себя в таком случае ловушка. Рисковать не хотелось. Позже придумаю, что с ней делать. Иванов. Позвал я духа. В ответ была тишина. По идее, вредный старикашка, если бы мог, то ругался бы, на чем свет стоит. Но с момента попадания в ловушку его не слышно совсем. Выходит, она полностью отсекает его от внешнего мира. Напророчил я ему про джина в бутылке. Так и получилось. Может и правда руны на бутылку нанести, или другой сосуд подобрать, покрепче. Потом буду думать, а пока сделал себе зарубку на память. Окинув в последний раз взглядом двор, я поспешил назад. На обратном пути решил пользоваться дорогами и тропинками. По крайней мере, в горах, нужно успеть вернуться затемно. Всю дорогу копался в памяти. Пытался понять, откуда мне известны не просто руны, написанные в правильном порядке, но и название получившейся магической печати. А как, словосочетание явно не из моего словаря. Частицы памяти прежнего хозяина тела, жаль, что они появляются такими урывками. Ближе к утру народ угомонился. На улицах было пусто, поэтому через город я пробежался, не сильно прячась. Только на подходе к дому опять нырнул в кусты. У себя я оказался, когда до рассвета оставались считанные минуты. Тихонько снял одежду, поскрипел кроватью, будто только проснулся. Включил светильник и отправился в душ, смывать чернила. После душа переоделся, плотно свернул одежду, в которой бегал на гору, и, переведя ее в сумрачное состояние, опустил через пол на землю. Судя по ощущениям, там было пустое пространство. Подходящее место для хранения не очень ценных предметов. Темная одежда может позже снова пригодиться, но оставлять ее в доступном для ГБшников месте я посчитал неразумным. Все же на ней остались следы моего путешествия, включая тушь. Незачем подкидывать своим наблюдателям новые факты для размышлений. Пока управился со всеми делами, на улице начало светать. После ночной пробежки хотелось есть, желательно чего-нибудь нормального. Свой холодильник я вчера основательно опустошил, даже газировка подходила к концу. Может, в ресторанчике осталось с вечера что-то, кроме булочек и пирожных. Вспомнил про эпоксидку. Состав на бумаге почти схватился, но оставался достаточно пластичным. Действуя аккуратно, я свернул из него кулек, скрутил воронкой и сложил в несколько раз острый конец. «Можно идти за семечками», — усмехнулся я. Получившийся кулек положил на стол сохнуть дальше, покидал в сумку пляжные принадлежности и отправился купаться. Майор ждал меня на улице, стоя возле машины. Когда я возвращался, ее точно не было. Выходит, он подъехал, узнав, что я проснулся. Вид у майора был уставший. Похоже, не спал всю ночь. «Подвести? Купаться будешь?» Вопросом на вопрос ответил я. «Ответишь на несколько вопросов, тогда буду. Тебе не кажется, что твое условие выглядит немного странным?» Тем не менее я обошел машину и уселся на переднее сиденье. Майор занял место за рулем. «Что за вопросы?» «Смежники интересуются, что произошло возле часовни?» Машина тронулась с места. «Общая картина им известна. Давай сразу уточняющие вопросы. Откуда появился нательный крестик? Ты вообще в курсе, что это артефакт с запредельными возможностями?» Судя по вопросу, Татьяна не рассказала, как я этот крестик из стены достал. «Откуда? Где я, а где артефакты?» «Дружбы у нас не получилось. Они меня игнорируют, а я, соответственно, не могу ими управлять. Или ты не знаешь об этом? Я с интересом глянул на майора. Знаю. Он сосредоточился на дороге и в мою сторону не смотрел. Так что с крестиком, лук откуда-то достал, я не заметил. А то, что это артефакт, он сам Татьяну предупредил. Ты видишь духов? Прозвучал новый вопрос. Ты первый заговорил с Лукой, остальные его потом увидели. Вижу. Согласился я, но удивлен этим не меньше тебя. Для меня встреча с Лукой открытием оказалась. До этого я с духами не общался, и вряд ли смогу рассказать подробнее об этой способности. Иванова тоже рассчитываешь увидеть? Естественно, мне будет проще с ним договориться, если я буду видеть, с кем разговариваю. Если бы все вопросы решались разговорами, глубокомысленно изрек майор. Про источник тоже ничего нового не скажешь, вы решили, раз я ткнул пальцем в самую низкую точку в лесу и угадал с колодцем, то и на горе я причастен к источнику, сообразил я, по-другому притянуть меня к этой истории не получается, может не стоит приписывать мне чудодейственных способностей, для этого Луки хватает, не ко мне претензии, я лишь передаю вопросы от смежников. Ты когда к Иванову пойдешь, это уже мой вопрос, как получу документы на землю, сразу пойду. Еще вопросы есть? Куча. Какие планы на сегодня? Я имею в виду, что документы будут готовы только к вечеру. Искупаться, поесть, поспать. Тебе советую поступить так же. Выглядишь хреново, если честно. Так у меня охраняемое лицо постоянно что-нибудь отчебучивает. Усмехнувшись, ответил майор. Тебя послушать, так основное твое занятие, это сонный отдых. Почему тогда я круглые сутки на ногах? Я откуда знаю? У вашей службы такая секретная работа, что, выполняя ее, вы о ней тут же забываете, а усталость копится. Майор не стал отвечать на явную подколку. К тому же машина выехала на набережную и остановилась возле спуска к пляжу. Поехали, посмотришь на поместье при свете дня. Снова предложил майор, как только мы сели завтракать в ресторанчике. А смысл? Куплю и спокойно на него насмотрюсь. А нет, тогда и расстраиваться меньше буду. Почему ты уверен, что поместье на тебя не оформит? Майор с отвращением смотрел, как я уплетаю здоровенную котлету вместе с салатом из огурцов и запиваю холодным молоком. Сколько лет работает этот чиновник? 16, и никто не интересовался горой все это время? С набитым ртом я говорил медленно и не всегда внятно, но майор меня понимал. И что из этого следует? 3 года назад поместье купил чернокнижник из Сибири. Слышал об этой истории? Ты ничего не путаешь, насторожился майор, даже кружку с кофе отставил. Ты рядом стоял, должен был слышать, как чиновник хвастался. Не нравится мне эта нестыковка. Если чернокнижник оформлял бумаги не в Алуште, тогда все сходится. А сразу ты не мог мне об этом сказать? Я только во время купания понял, что меня насторожило. Голова с утра плохо варит, еще и на голодный желудок. Остальное до меня дошло прямо сейчас. Ты после завтрака куда? Засуетился майор. Домой. Немного почитаю и посплю. Ты иди, если торопишься. Твои ребята за мной все равно присматривают. Майор не стал возражать, залпом допил кофе и быстрым шагом покинул ресторанчик. Набрав в ресторане еды с собой, для пополнения запасов холодильника, я вернулся домой. Кулек так и остался пластичным. Или обманули про отверждение до каменного состояния, или крошка окаменевшего дерева немного поменяла свойства эпоксидки. Кольцо-артефакт, положенное в кулек, становилось для меня невидимым. Мое предположение подтвердилось. По крайней мере для слабых артефактов такой способ экранирования подходит. Я взял кристаллик горного хрусталя и влил немного энергии в кольцо. Дозировать ее я пока не умел, поэтому постарался влить как можно меньше. Камень, вделанный в кольцо, засветился. Через кулек его тоже было видно, но совсем чуть-чуть. Я повернул кулек тем боком, где лист бумаги шел внахлест. Через двойную преграду даже слабого свечения заметно не было. Ну вот, проблему с хранением артефактов решил. Можно обои таким образом сделать, если дело дойдет до рабочей комнаты. Желательно связующие для порошка подобрать подешевле, но даже так цена получается не слишком заоблачной. Интересно, почему до такого приема не додумались раньше? Или моя крошка отличается от обычной? Для эксперимента можно напилить крошки обычным способом, только боюсь, времени уйдет много, не говоря о затраченных усилиях. Окаменевшее дерево прочное само по себе, просто так его в ступке не столчешь. Поинтересуюсь потом у Катиного охранника, вдруг они пробовали. Если пробовали, что с чем смешивали. У них крошка и пыль должна оставаться в процессе производства. Напоследок провел обратный эксперимент. Прижал кристалл к артефакту и представил, что энергию втягиваю в себя. У меня от стараний даже рука побледнела, но мало-помалу свечение камня в кольце начало тускнеть, пока он не вернулся к своему первоначальному состоянию. Интересно, а местные могут энергию у артефактов забирать или это только накопителей касается? Спросить-то некого, и в книгах такая информация не попадалась. Надо новых книг купить. Вдруг в них действительно больше полезного окажется. Разбудил меня стук в дверь. Хмурый майор недовольно посмотрел на мое заспанное лицо. «С добрым утром!» Ехидно поздоровался он. «Сам такой!» Ответил ему на автомате. «Проходи, рассказывай». Я шире открыл дверь, впуская гостя. «Что плохого удалось выяснить?» «Твоя версия подтвердилась. Ты сегодня не получишь документы на свою гору. И кто тот хитрец, который их получит?» Я как был в трусах, подошел к холодильнику и достал оттуда две бутылки газ-воды. «Будешь?» Протянул одну майору. Тот молча взял газировку и ловко открыл ее непонятно откуда извлеченным ножом. Я удивленно хмыкнул, нажал снизу на ребристый край пробки подушечкой большого пальца. С легким хлопком моя бутылка тоже открылась. Отсалютовав майору, сделал большой глоток. «Интересно, здесь магические кофеварки есть?» «Так кто?» Повторил свой вопрос. «Некий барон Дадиани. Он оформил свои документы на покупку раньше тебя на 2 часа, в Гурзуфе. Оказывается, Аюдак территориально входит в 2 уезда, и оба имеют право продать его полностью. Какое совпадение!» Ухмыльнулся я. «Вы чинушу тряхнули?» «Тряхнули. А что толку?» Он строго следовал должностной инструкции. «Архиву без разницы, откуда поступили документы. Если оформлены верно, то их принимают на регистрацию в порядке времени поступления. Архив, насколько я начинаю понимать, совсем никого не боится, и вы ему не указ?» Решил уточнить я. В своде законов формулировки, связанные с архивом, были одни из самых непонятных. Ему даже император не указ, для него указ только закон. Причем закон не может обязать архив подчиняться кому-либо кроме закона. Интересная структура обосновалась в нашем государстве. Хмыкнул я. Надо поподробнее ознакомиться с ней на досуге. Какая есть? Архив свои функции исправно выполняет, и не нам вмешиваться в его работу. Короче, формально придраться ни к чему. Найти, на чем прижать барона по другим нарушениям, мы сможем. На крайний случай ГБ выкупит участок у Дадиани и подарит тебе. Но это займет время. Плюс переоформление документов. Неделю провозимся. Будешь ждать или делом займешься. Гора от тебя никуда не денется, а Татьяна Павловна в опасности. Под конец монолога майор выглядел, словно отец, читающий нотацию, провинившемуся сыну. Где сейчас этот барон? В Гурзуфе остановился, у родственника. Я только что оттуда. А как он так вовремя купил участок? Выясняем, но похоже на элементарное совпадение. Мрачно ответил майор. Или ты беду накаркал своими сомнениями? Точно, я во всем виноват. Саркастично заметил я. Вы выяснили, зачем он его купил? Сомневаюсь, что он собирается самостоятельно изгонять дух Иванова. Выясняем. Также мрачно повторил майор. Даже газировку пить перестал. Допивай и поедем. Решил я. На гору, воспрянул майор. Сначала в Гурзуф к Дадиани, а на обратном пути обязательно на гору заедем. Пообещал я. К Дадиани не поедем. Предоставь это дело нам. Твое вмешательство может все испортить. Думаешь, он далеко не Орлов, так что проблем не будет. Уверенно заявил майор. Можешь уже считать эту гору своей. Поверю тебе в последний раз, но больше я к этому вопросу возвращаться не буду. В смысле, на моей земле без разрешения могут только покойники лежать. Так понятно? Не боишься, что тебя твое самомнение когда-нибудь погубит? Может и такое случится. Не стал я спорить. Поехали. На машине мы добрались до горы не в пример быстрее, чем я ножками топал. Съезд на дорогу, ведущую к поместью на вершине горы, был перегорожен и обвешан предупреждающими табличками. Самое страшное из них гласило, что дальше находится земля императора и въезд на нее строжайше запрещен. Ничего про злобного и опасного духа, обитающего там, я на табличках не увидел. Помогают такие предупреждения? Вылезая из машины, спросил у майора. Насколько мне запомнилось из свода законов, незаконное проникновение на коронные земли каралось заключением. Срок я не помнил, но он точно небольшой. Обычно нет, но здесь ведь не просто таблички висят. Слухи тоже большую роль играют. Тюрьму можно пережить, если попадешься, а из дурдома выбраться редко получается. Понятно. Про любителей пощекотать нервы я говорить не стал. Жди здесь. Пойду гляну на родственничка. Может, мне с тобой пойти? Хочешь в дурку вместо пенсии? А если ты не вернешься, на свое усмотрение действуй, но встречаться со мной, сумасшедшим, не советую. Я перемахнул ограждение и не спеша пошел по дороге. Торопиться мне некуда, а майору служба одинаково засчитывается. Что бегай, что сиди. В поместье ничего не изменилось. Постоял напротив ловушки, задержав дыхание, и перешел на магическое зрение. Времени и усилий с каждым разом требовалось все меньше и меньше. Вроде бы ловушка стала тусклее. К сожалению, точно определить уровень энергии мне нечем. Или так кажется из-за смены освещения. Я приложил кристалл горного хрусталя к одной из рун и начал потихоньку откачивать энергию. Странная асимметрия. Заряжается чуть ли не мгновенно, а назад энергия вытягивается очень плохо. Пришла в голову аналогия с водопроводом. Из крана в стакан воду набрать легко, а вот залить его назад. Не люблю аналогии. Они наглядно объясняют непонятное явление, но больше деталей прячут за яркими образами. А нюансы, зачастую, это главное. Я внимательно следил за сетью нитей, удерживающей дух Иванова. По мере откачки энергии сеть редела. Когда исчезла последняя нить, в моей голове раздался недовольный стон. «Ну чего тебе надо опять? Я только-только расслабился немного, а ты опять мне покоя не даешь». Удивившись такому повороту, я спросил: «Дед, ты в ловушке спишь, что ли?» «Я не просто сплю, я погружаюсь в тишину и покой. Мне так этого не хватало последние 300 лет». Иванов, похоже, ударился в меланхолию. «Засовывай меня обратно, пока я добрый. Так может тебе совсем уйти, как делают остальные души. Будет тебе полный покой и отдых. Я еще преемника себе не нашел. Ты, конечно, парень хваткий и шустрый. Кровь опять же в тебе наша чувствуется, но ты мстить за предков не хочешь. Опять 25. Далась тебе эта месть. Прошло уже все. Забыто за давностью лет. Сейчас ты только невиновных накажешь и государство разрушишь. Ты этого добиваешься? Я помню, как убили меня и весь род», — твердым голосом произнес Иванов. «И пока душа моя болит, я буду искать способ отомстить за них». Глава 21. «Ты точно хочешь поспать в ловушке?» — сменил я тему, пока дух снова не возбудился. «Спрашиваешь? Запускай ее, немедленно. Подожди немного. Если я запущу эту ловушку, то долго ты не проспишь. Начнут делать ремонт и обязательно ее повредят. С чего это здесь ремонт кто-то затеет?» — начал злиться Иванов. «Не позволю. Я покупаю аюдак. Не буду же я жить в этих развалинах. Нужен ремонт. Ловкий», — одобрительно пробурчал дух, успокаиваясь. «Если ты хозяин, то запрети рабочим стену трогать. Запрет не спасает от случайности и головотяпства. К тому же располагать магическую печать на самом видном месте не самое разумное решение». У Иванова начало улучшаться настроение, и грех было этим не воспользоваться. «Дед, ты знаешь, что это за руны?» «Нет, они мне не знакомы». «А ты их откуда знаешь? Я думал, ты чернокнижник, но такую колыбель для души создавать не в их стиле». «В том-то и дело, что я не знаю, откуда я их знаю». «Стоп, про эти ты не знаешь, а про другие? Но, ты рано рот разеваешь на наследие рода Ивановых. Отомсти Романовым, докажи, что достоин, тогда и поговорим про руны». Дух опять начал распаляться. «Успокойся, предлагаю руны по новой нанести на стену, где-нибудь в укромном месте. Есть здесь подходящая комната или закуток, в котором руны не будут бросаться в глаза? Точно не знаешь?» В голосе духа слышался неподдельный интерес. «Откуда? Я по этому поместью еще не шарился. Других проблем хватает. Я про руны спрашиваю», — добавил Иванов. «Но мне от такого уточнения понятнее не стало. Размер не имеет значения. Важны пропорции и правильность написания», — сообразил я быстро. «Если я напишу эти руны совсем мелко, на работе печати это не отразится». «Правильно. Только не забывай, что для длительной работы печати нужен внешний источник энергии. Проще говоря, накопитель. С его подбором есть свои тонкости, но тебе подойдет любой более-менее емкий». Иванов на секунду задумался, а я, наконец, понял, чего не хватало в печати накопителей. «Есть у меня одна вещица подходящая. Чернокнижники до нее не добрались, чтоб их в аду черти жарили. Где она?» Я помнил, что усадьбу несколько раз сносили полностью, поэтому вряд ли вещица находится близко. «Двигайся за мной». Иванов увеличил свою плотность, что сделало его более заметным в обычном зрении, и двинулся в сторону ворот. Я убрал руку с кристаллом от печати. Все время разговора я был готов активировать ее, если понадобится упаковать духа назад. Шли мы долго. Злобный дед пер напрямую через кусты, а не по тропкам в обход. Видимо, хотел хоть чем-то мне досадить. Интересно, станет ли он добрее после более длительного заключения в ловушке? На то, как я вслед за ним спокойно прохожу сквозь кусты, Иванов только одобрительно что-то проворчал, но вопросов или комментариев от него не последовало. Наш путь закончился возле отвесной скалы. Никаких признаков входа в пещеру видно не было. Дух, не останавливаясь, нырнул в камень. Пришлось последовать за ним. Буквально через два шага я выпал из стены. Пола под ногами не оказалось. Пролетев метра три, я плавно спружинил об пол пещеры, находясь уже в обычном состоянии. Организм опять сработал сам, на уровне рефлексов. Интересно, а если высота будет 30 метров, силен? Одобрительно прозвучал гулкий голос Иванова, отвлекая меня от раздумий. Мы сюда зачем пришли? Мои умения проверять? Я ничего интересного в этой пещере не увидел, только заметил ход, возможно, ведущий наверх. Он был более доступный для обычных людей. Довольно интересные умения, даже для представителя рода Ивановых. Согласись, и не дав мне раскрыть рта, сразу продолжил. Раз ты можешь проходить сквозь камень, обойдемся без взлома гробницы. А хозяин этой гробницы не обидится? Что-то многовато духов я повстречал в этом мире. При этом они умудрялись активно вмешиваться в жизнь людей, зачастую самым пагубным для этих людей образом. Не было у этой гробницы никогда хозяина, захоронили только тело, пустую оболочку. И было это очень давно, тысячелетия назад, пояснил Иванов и нырнул в стену пещеры. Я последовал за ним. За преградой оказалась классическая усыпальница короля. Прям так, с большой буквы. Массивный каменный трон стоял в центре небольшого и явно рукотворного помещения. На нем не было скелета. Он давно рассыпался в прах, как и его одеяние. Истлевшие куски ржавого железа остались на месте оружия. Не тронуло время лишь многочисленные золотые украшения. Они проступали из кучи праха и валялись на полу, рядом с троном. На вершине кучи лежала массивная корона, насыщенного фиолетового цвета. В стенах были выдолблены многочисленные ниши. Одни из них пустовали, в других стояли небольшие ларцы, закрытые крышками. Я подошел ближе и щелкнул по ближайшему ларцу пальцем. Тот оказался каменным. Заглядывать внутрь не стал. Посмотрел на Иванова, неотрывно наблюдающего за мной. «Что мы здесь делаем?» — спросил у него. «Могилы будем разграблять, за давностью лет, забирая отсюда вещи, ты никого не побеспокоишь. Нет здесь никого, все давно уже ушли. Пусть так, но мне не нравится сама идея забирать вещи из мест погребения. Мертвым эти вещи не нужны, а нам пригодятся. И это мне говорит дух давно умершего человека, причем сам этот дух никаким наследством своего рода делиться не хочет. По-моему, здесь явная ошибка в логике. Нет тут никакой ошибки. Я-то здесь, а дух этого существа давно ушел в мир иной». Иванов говорил небрежно, но чувствовалась какая-то неискренность в его словах. «Пошарь в прахе, там лежит медальон, который тебе нужен». Решил последовать его совету, только осторожно. Бережно поднял корону и повесил ее на спинку трона. На нем как раз нашелся подходящий выступ. Судя по весу, она была золотая, но такого цвета я у золота не припомню. Начал ворошить прах. То и дело попадались золотые украшения. Видимо, раньше они были нашиты на одежду покойного. Нашелся и золотой медальон со вставленным в него крупным камнем. «Бери, это сапфир, он пойдет на роль накопителя, а руны нанесешь по кругу», — распорядился дух. «Вот только брать этот медальон у меня не было никакого желания», — отодвинул его в сторону. Среди останков заметил другую необычную вещицу. Фигурка медведя, вставшего на дыбы, привлекла мое внимание. На вид вроде бы из золота, но заметен зеленоватый слой окиси, как на меди или бронзе. Взяв фигурку в руки, убедился, что она не золотая. Удельный вес не тот, и полой она не была. Мне подобную проверку несложно сделать. Сам медведь изготовлен мастерски. Почти как живой, только маленький. Возможно, это был тотемный зверь похороненного здесь короля. Не знаю. В отличие от медальона, эта зверюшка во мне протеста не вызывала. «Берем медведя», — решил я, засовывая фигурку в карман. «Сдалась тебе эта бронзовая игрушка? Бери лучше медальон. На него удобнее руны наносить и накопитель не нужно встраивать», — недовольный моим выбором проворчал Иванов. Можешь и остальное золотишко отсюда забрать. Золото из древнего захоронения меня интересовало в последнюю очередь. В деньгах я не нуждался, а проблем от этого золота обязательно прибавится. Это не считая различных слухов о том, что расхитители гробниц долго не живут. Переплавить изделия на металл можно, но выгода получится небольшая. Продать как древнее изделие неизвестного племени или царства намного выгодней. Но сразу встает вопрос о достоверности и месте, где они были найдены. Сейчас это не моя земля. По документам в данный момент она принадлежит Дадиане. Трудиться на благо чужого дяди меня не тянуло совершенно. Неожиданно пришла в голову мысль. Слушай, а зачем отсюда что-то забирать? Место укромное. Лучше не сыскать. Давай тебе прямо здесь печать вырежем. Никто не побеспокоит. 100%. Озвучил я свою идею Иванову. Правильно мыслишь. Согласился дух. Только не на медведя режь. Не нравится он мне. Делай свою ловушку из медальона. Я посмотрел на золотой кругляш, представил, как вырезаю на нем буквы и создаю ловушку, а потом оставляю его здесь. На сей раз никакого неприятия эта мысль не вызвала. Работал, положив медальон на подлокотник кресла. В качестве инструмента использовал кристалл горного хрусталя, который носил с собой. Переключился на магическое зрение. В медальоне содержалось минимальное количество линий. Сначала я легкими штрихами наметил контуры будущих рун. Просто царапал золото острием, не используя переключение в сумеречное состояние. Старался соблюсти пропорции, и вроде бы мне это удалось. Последовательность рун я прекрасно помнил, словно до этого зубрил их неделю. Оставив медальон на подлокотнике, я огляделся. Странно, но на глаза не попалось ни одной заготовки под артефакт. Даже маломальски подходящих предметов не было, хотя по идее их должно быть много в таком месте. Вернулся взглядом к медальону и исправил мелкие неточности. После переключения внимания обнаружить их получилось легко, так же как и исправить. Чистое золото, металл очень пластичный, поэтому мелкие штрихи заглаживались без следа. Убедившись, что ошибок больше нет, начал углублять руны. Образовавшийся порошок периодически сдувал. Иванов затих, наблюдая за моей работой. Времени на создание надписи ушло совсем немного. «Готов?» — поднял я взгляд на духа. Его любопытное лицо оказалось у меня перед носом. «Подожди, я проверю». Иванов исчез, и через минуту снова возник рядом, чуть ли не елозя носом по медальону. Он изучал руны. «Все верно, вынес он вердикт. Активируй». Я прикоснулся кристаллом к камню в центре медальона и плеснул в него энергию. От души плеснул. Дух напоследок ничего сказать не успел, как оказался опутан нитями. «Интересно, насколько хватит энергии в камне? Зайду через недельку, проверю», — решил я. Майор бессовестно дрых в машине. А я думал, он тут переживает, волнуется за меня. Пришлось постучать в окошко. Машина оказалась запертой. Он открыл один глаз и подозрительно посмотрел на меня. Потом крутанул ручку и чуть приспустил окно. «Как сходил?» — поинтересовался майор. «Пешком». «Что пешком?» «Сходил, говорю, пешком», — ответил я. «Ты чего заперся? Ты сам предупредил, что с тобой лучше не связываться, если ты сойдешь с ума». Не моргнув единственным открытым глазом, ответил майор. «Судя по твоему поведению, свихнулся ты. Или спишь половиной мозга, как дельфин. Чего на меня одним глазом смотришь? Дельфин, ты знаешь, как они спят, писец. Я пошел домой, гоняя гусей дальше без меня. Наш разговор точно не походил на общение двух вменяемых людей. Продолжать его дальше было бессмысленно. «Иван, постой». Сзади щелкнула открываемая дверь. «Как все прошло? Удалось избавиться от призрака? Временно», честно ответил я. «Пару лет он точно никого беспокоить не будет. Ты уверен, как тебе это удалось?» Майор выбрался из машины и настороженно смотрел на меня. Что ему ответить на столь логичный вопрос, я не знал. Думал об этом всю дорогу, но так ничего в голову и не пришло. Любой мой ответ повлечет за собой множество уточняющих вопросов, отвечать на которые я не хотел, и промолчать не получится. Молчание и уход от темы вызовет лишние подозрения. «Хочешь, клятву дам, что Иванов в ближайшие пару лет ни для кого не опасен?» – предложил я. «А потом, что будет через 2 года? К тому же с твоими клятвами дичь полная происходит. Не хочу я с ними связываться», — отказался майор. Я по новой начал прокручивать в голове варианты ответов, но решение пришло неожиданно. «Ты не устал сегодня за рулем сидеть?» — спросил у майора. «Что ты задумал? Поехали в Симферополь к Луке. Он подтвердит, что я говорю правду. Мне, кстати, тоже в этом убедиться не помешает. Майор ухмыльнулся и начал забираться обратно в машину. «Чтобы я очередного одержимого сам к принцессе привез, не дождешься». Он закрыл двери и снова заблокировал их. «Или рассказывай, что произошло, или...» «Или...» Не удержался я от вопроса. «С какого перепугу ты решил, что я одержимый? Ты и твое начальство вообще думало, как проверить, что я Иванова изгнал? Или до тебя только сейчас дошло, что поверить мне на слово не самый лучший выход? Лучше поздно, чем никогда». Нашел себе оправдание майор. «Зашибись. И какой у нас выход? Не знаю. Но в Симферополь я тебя не повезу», — отрезал майор. «Слушай, а у тебя связь есть с Симферополем? Или с людьми, которые Татьяну охраняют? Что ты придумал? Отправь им сообщение. Пусть узнают у Луки, правда ли то, о чем я говорю», — предложил я. «Татьяна пусть спросит. Крестнице он должен ответить. Быстро ответ узнать не получится». «Немного подумав», — ответил майор. «Меня давно удивляло, что даже у спецподразделений нет быстрой связи. У деда Зосима и то связный артефакт был. Правда, неизвестно, кем он работал и на кого. У вас хотя бы голубиная почта есть? Или посыльного пошлешь? Посыльный быстрее на такие небольшие расстояния», — задумчиво произнес майор. «Короче, жди здесь. Поеду, распоряжусь». «Да ты охренел, майор, что мне здесь делать? Ночь скоро, Иванова нет, чего тебе бояться?» — ехидно спросил тот. «Да лучше бы был, легче было бы у местных любителей острых ощущений жратву отбирать. У твоих подручных перекус есть? Пусть делится, пока тебя нет». «Нет никаких подручных, вдвоем мы здесь с тобой», — признался майор. «Ладно, я распоряжусь насчет сообщения и вернусь с едой. Будем вместе ответа ждать. Так пойдет? А если я одержимый? Кстати, с чего тебе такая мысль в голову пришла? Ты раньше наоборот был уверен, что не сможет Иванов меня под контроль взять. Я и сейчас уверен. Только, пока дремал, сон мне приснился. Яркий такой, будто захватил тебя Иванов и добрался до Татьяны, используя твое тело. Ты уж извини, но такое может случиться. Как говорится, сон в руку. Да ее и краткое, дед». Я длинно и не сдерживаясь выматерился. Майор аж заслушался. Вряд ли некоторые обороты он слышал в этом мире. «Я так понял, из твоей высокоученой речи, что этот сон мне наслал сам Иванов. Сделал он правильный вывод. Ну а кто больше? Или тебе такие яркие сны часто снятся? После матюков мне стало легче. Теперь хоть понятно поведение майора. Езжай давай, я тебя здесь подожду». Три священнослужителя, одетые в лучшие свои парадные одежды, кучкой стояли возле зарослей. Хотя в этом месте раньше была обычная, мощенная камнем дорожка, на отдалении от них замерли три дорогие машины. Еще дальше полицейские сдерживали народ, рвущийся к источнику со святой водой. «Что будем делать, святые отцы?» — медленно спросил тучный священник у своих тоже далеко не худых собратьев. «Ладно, нас святой Лука отказывается принять, но так опозориться перед всем городом, я тоже не рассчитывал. Вы представляете, какие завтра слухи среди нашей паствы поползут? Боюсь, вы ошибаетесь, ваше высокопреподобие», — ответил низенький священник. Был он не так толст, как остальные, но из-за своего роста впечатление аскета не производил. «Слухи уже пошли, народ уже шумит», — обратил внимание на разволновавшихся людей третий священник. Со стороны столпившихся у оцепления желающих исцелиться послышались возмущенные возгласы, которые сразу же стихли после возгласа кого-то из полицейских. Что именно он выкрикнул, было непонятно, но народ расступился. Также споро разошлись в стороны полицейские из оцепления, пропуская на стоянку еще один автомобиль. «Кого эта нелегкая принесла полюбоваться на наш позор?» — недовольно проворчал третий священник. Из остановившегося автомобиля выскочил офицер в форме ГБ. Он подскочил к задней двери, но та уже начала открываться. На брусчатку из машины выпорхнула девушка и, не глядя на офицера, направилась к зарослям кустарника. «Ваше императорское высочество», — обратился к ней высокий священник. «Потом, отец Михаил», — прервала его Татьяна, пробегая мимо. «Все потом». Следом за ней бежал офицер и водитель, выскочивший из машины. Отец Михаил попытался придержать водителя, чтобы расспросить о спешке, но получил неожиданно болезненный удар по запястью. Рука сразу онемела. Священник, занятый ушибленной конечностью, не заметил, как дочь императора, а за ней и офицер с водителем, спокойно миновали кусты. Только стук каблуков по камням указывал, что ломились они отнюдь не по бурелому. Глава 22. Уходить от перегородившего дорогу шлагбаума с предупреждающими надписями я не стал. В имении делать нечего. Наверняка все ценное разворовали, а тайников в новострое вряд ли наделали. Слишком мало времени в нем удалось пожить нормальным людям. Присесть оказалось ни на что. Пеньков или поваленных деревьев в поле зрения не наблюдалось. Залезать на шлагбаум не рискнул. Он и так на ладан дышал. Давно его не обновляли. В итоге сел у дороги, опершись спиной о знак с предупреждением. Пока садился, укололся о фигурку в кармане и одновременно вспомнил про нее. Достал. На свету, в обычном зрении, она все еще выглядела как золотая. Правда, золото оказалось со следами зеленоватых окислов, что указывало на медь. Значит, действительно бронза. Медведь был выполнен мастерски. Небольшого размера, он легко помещался на моей ладони. Фигурка оказалась неустойчивой. Поставленная на задние лапы, она непременно заваливалась. Колечко или отверстие для продевания шнурка я тоже не обнаружил. Весьма странно. Великолепное исполнение, но медведь не стоит и не лежит. На спине смотрится поверженным. На животе выглядит глупо. От созерцания фигурки меня отвлек шум на дороге. Приближались машины. И не одна, а сразу несколько. Шум моторов был не слышен, но остальные звуки скрыть не получилось. А может, никто и не пытался этого сделать. На Аюдак можно было забраться несколькими путями. Все же гора большая и большей частью пологая. Только к имению бывших хозяев дорога начиналась отсюда. Три автомобиля, один легковой и две грузовые, показались на дороге. Местность вокруг поросла кустами и редкими деревьями, по этой причине услышал я их раньше, чем увидел. Основной шум шел от грузовиков, переваливаясь на колдобинах, они лязгали деталями кузова и чем-то лежащим в них. Кроме гремящего груза, в кузовах сидели рабочие с испуганными лицами. Похоже, знали, куда их везут. Легковушка остановилась недалеко от того места, где я сидел. Дальше заграждение не давало проехать. Заднее стекло опустилось, и на меня, высунувшись из окна, уставился знакомый толстяк. Быстро он решил своим правом воспользоваться. Даже наступающей ночи не побоялся, хотя причину его смелости понять можно. Дадия не был весь увешан артефактами. «Ты кто? Кажется, я тебя где-то видел», — брезгливо спросил он. «Что ты делаешь на моей земле? Ты украл мое золото», — под конец истошно завопил Дадиани, заметив блеснувшую в моих руках фигурку. Я рефлекторно сжал левую кисть, пряча медведя от любопытных глаз в кулаке. «Взять этого грабителя и вытрясти из него, где он нашел мое золото», — бросил толстяк вглубь салона. Хлопнула невидимая с моего ракурса дверь. Над машиной появилась голова субъекта, не отягощенного разумом, но, судя по шее, точнее ее отсутствию, силушкой этого дебила природа не обидела. «А ты чего сидишь?» — не унимался Дадиани, обращаясь к кому-то в салоне. «Он не маг, ваше благородие. Я проверил. Дюдя сам справится», — вежливо ответили с переднего сиденья. Отвечавший тоже имел артефакты, но не так много, как Дадиани. «Сиятельство, сиятельство, тупая твоя башка. Я теперь снова сиятельство», — истерично завопил толстяк. «Но, ваше благородие, титул пока не утвержден», — вежливо возразил ему собеседник. «И неизвестно, согласятся его вам вернуть или нет, из-за открывшихся сложностей с участком. Этот участок мой по закону, и никто не посмеет у меня его отобрать. Дюдя, а ты чего замер? Хочешь, чтобы этот вор убежал с моим золотом?» «Да, хозяин. Сейчас, хозяин. То есть нет, хозяин», — запутался в словах здоровяк. «Хватит. Иди и сделай, что тебе приказано», — молча, понурив голову, с видом побитой собаки, Дюдя начал обходить машину, причем сзади. Но как только я попался ему на глаза, Дюдя засиял во все 20 с чем-то зубов. Спереди они у него шли через один. Растопырив руки, дебил крабиком пошел на меня. «Интересные вы люди». Я наблюдал и наконец решил, что делать с этими клоунами. Нападать на незнакомого человека, грабить под надуманным предлогом. Здесь ни сиятельством, ни благородием не пахнет. Радостный Дюдя подошел почти вплотную ко мне и сделал мощный замах, чтобы, заскулив, повалиться на землю. Жалеть этого дебила я не стал. Он может и не отдает отчета в своих действиях, но угрозу для окружающих представляет реальную. Я разворотил ему обе коленки, как только понял, что смогу до них дотянуться. Мне потребовалось опереться на левую руку и податься навстречу. Медведь, зажатый в кулаке, больно впился в кожу растопыренными лапами. Переднюю треть сустава, включая сухожилия и коленные чашечки, мои пальцы раскрошили в хлам. Такой способ я выбрал для того, чтобы крупные вены и артерии, идущие позади сустава, остались целыми. Крови разбрызгалось относительно немного, и убогий точно не загнется от кровопотери. Заваливаясь назад, вслед за замахом, Дюдя тоненько всхлипнул и потерял сознание от болевого шока еще в полете. На дорогу он упал, как мешок с картошкой, а пахнет здесь разбоем и откровенным грабежом. За что грозит ссылка на рудники с лишением всех титулов и привилегий? Продолжил я свою речь. Стычка заняла мгновение. Не спеша, я принял прежнюю позу у столба, осмотрел ладонь, в которую впилась фигурка. Ожидаемо никаких повреждений на коже не обнаружил. Впрочем, следов крови на медведе тоже не оказалось. А мы никому не скажем. Злорадно ухмыляясь, ответил Дадиани. Моментально выведенный из строя подручный, не произвел на него впечатления. Валуй, иди доделывай работу за племянником. Последняя фраза предназначалась пассажиру с переднего сиденья, но тот уже покидал салон. В его глазу блеснуло око, через которое Валуй внимательно смотрел на меня, обходя машину спереди. Я маг огня. В подтверждение своих слов он взмахнул рукой. С кончиков пальцев сорвался сгусток пламени и шлепнулся между мной и дебилом, словно капля горящей смолы. «Где ты нашел фигурку? Спешу тебя огорчить, она не из золота. Золото не ржавеет», — усмехнулся маг. И когда только успел рассмотреть ее, это не имеет значения. Я сунул медведя в карман подальше от любопытных глаз. «Лучше займись своим племянником, пока не подъехали люди из госбезопасности». «Какие такие люди? Это моя земля. Я ничего продавать не буду». Снова взбеленился Дадиани. «Убей его!» — крикнул он магу. «Нет, сначала сожги ему ноги. После такого все петь начинают. Пусть расскажет про мое золото». Маг, замерший у капота машины, недолго думая, метнул в меня огоньком побольше. Я еле успел ноги поджать, как на их месте загудел огонь. Перекатом ушел в сторону и встал. Похоже, шутки кончились. Мужики в грузовиках попрятались за бортами, и даже краешком глаза никто не пытался подглядывать. Весьма странное поведение для обычных людей. Полное отсутствие любопытства. В меня полетел новый огненный сгусток. И не один. Маг, видать опытный, запустил 4 веером. Пришлось подпрыгивать. Вот только в воздухе я зависать не умею, а маг просчитал траекторию моего прыжка. В результате приземлился я плечом в огненную кляксу. Волосы на голове вспыхнули и сразу погасли. Организм рефлекторно перешел в сумеречный режим. К сожалению, одежды это не касалось. Она загорелась, продолжая висеть на мне, а не падала под ноги, сквозь тело. Интересный эффект. Обмозгую его потом. Изображать объятого пламенем терминатора и произносить грозные речи посчитал излишним. Рывком сократил расстояние до мага и замер, глядя в его глаза, подернутые пеленой безумия. За вежливостью и кажущейся культурностью прятался опасный маньяк. Моя ладонь пронзила шею мага, но в обычное состояние отказалась переходить. Анализ ситуации занял мгновение. Я задержал дыхание, переключаясь на магическое зрение, а потом начал опустошать артефакты, висящие на маге. Именно из-за них я не мог перейти в нормальное состояние. Один из артефактов защитный. Он не позволит убить владельца, если я перейду в обычное состояние. Валуй выпустил очередной сгусток пламени, который дожег на мне остатки рубашки. Причем не только спереди, но и на спине. Следом еще один, и еще. Долбанные артефакты разряжались медленно, и, казалось, они никогда не кончатся. Маг уже не плевался сгустками, а создал вокруг себя стену огня. Похоже, зацепил машину, так как за ревом пламени явственно слышалась визгливая ругань толстяка об испорченном имуществе. Переход в нормальное состояние был коротким, но очень болезненным. Кожу жгло, волосы горели, про одежду можно забыть. Мне требовалось совершить всего один удар, чтобы закончить бой с магом, и я его сделал. Челюсть Валуя хрустнула, а зубы, вместе с сознанием, покинули тело. Одновременно начало подать огонь, но я сразу же перешел в сумеречное состояние, чтобы не получать лишние ожоги. Мага и его одежду огонь не брал, аж завидно стало. Пока разряжал артефакты, я передумал убивать Валуя и Дадиани. С живых толку будет больше. Стоимость одних только артефактов, нацеленных на эту парочку, явно превосходила мой счет в банке. Покинув пламя, сделал глубокий вдох и осмотрел место побоища. Как обычно, в этих краях резко наступили короткие сумерки. Водитель благоразумно вылез из машины и отошел в сторону с поднятыми руками. На самой машине только краска облупилась, да колеса начали подозрительно дымиться. Открытого огня на ней не наблюдалось. Отсутствие горюче-смазочных материалов и пластмасс положительно сказывалось на пожаробезопасности местных автомобилей. «Я тебя убью», – завопил Дадиани, увидев, как я появляюсь из огня относительно невредимым. Запоздало посчитав действия водителя правильными, он тоже начал выбираться из салона. Через автомобиль я проскочил насквозь и начал опустошать артефакты, навешанные, как игрушки на новогодней елке, на застрявшем в дверях толстяке. Те, что были у него на груди, решил разрядить в первую очередь. Мне почему-то казалось, что защитные артефакты носят именно на шее, поближе к сердцу. «Уи!» – натурально завизжал толстяк, когда развернулся и обнаружил меня перед собой. Он отшатнулся и упал на задницу, почти выпав из моего обзора. «Из какой преисподней ты сюда явился?» Что-то объяснять этому уроду у меня не было никакого желания. Я шагнул к толстяку, ориентируясь на свечение артефактов. Дадиани протянул ко мне руки, то ли рефлекторно защищаясь, то ли сознательно готовясь применить свои артефакты, встроенные в кольца. Ими я и занялся. «Что тебе надо от меня?» – вопил толстяк. В сгущающейся темноте он не видел, что именно я делаю. «Я Иванов. Ты вернешь эту землю мне, и выплатишь компенсацию за нападение и попытку убийства. Иванов давно мертв». В голосе Дадиани звучала истерика. Сейчас он мало что соображал, но мне нужно было тянуть время. «Ты самозванец, земля моя, ты совсем не боишься духа Иванова?» Этот момент меня заинтересовал. «У меня дагомирский амулет», – многозначительно произнес толстяк. Несмотря на обширный испуг всего мозга, чувство собственной значимости у него продолжало зашкаливать. «Он защищает от любых духов, и может изгнать их из нашего мира». Почувствовав мой интерес, Дадиани опустил руки и потянулся к артефактам, висящим на груди. «Руки вытяни», — рявкнул я. Мало ли что у него за амулет. Я далеко не все артефакты разрядил у него на груди. Я хотел показать амулет, или опробовать его на мне. Закончил я недосказанную мысль Дадиани. «Только зря стараешься. Я не дух Иванова. Я наследник рода. Вопрос по земле закрыт. Она моя. Будут возражения, значит, род Дадиани вымрет. Весь. До самого последнего младенца, способного претендовать на мою землю». Я посмотрел в то место, где у толстяка должны быть глаза. «Ты меня понял? Император не допустит уничтожения целого рода», — промямлил тот. «Ну почему же? Мой род вырезали, и никто не вякнул. Такую гниду, как ты, на откуп отдадут легко, лишь бы я не мстил Романовым. Я нес все, что взбредет в голову. Гребаная разрядка артефактов занимала слишком много времени. Чтобы упокоить дух Иванова, я должен был выкупить эту землю, но ты влез, куда не просит. Тебе даже ГБ не указ». Я правильно расслышал, артефакты в кольцах, наконец, разрядились. Я прямо сквозь руки Дадиани наклонился и продолжил работать с артефактами, висящими у него на груди. «В общем, выбор у тебя небольшой». Через меня пролетела какая-то железяка и смачно расплющила нос Дадиани, почти вмяв его в череп. Толстяк откинулся на спину и перестал подавать признаки жизни. Я распрямился, одновременно переходя на обычное зрение. Позади меня стоял растерянный водитель. Монтажка, которой он раскроил голову своему хозяину, выпала из его руки. «А как же ж это? Вы тут, а? Надо было тебя сразу вырубить». Я в сердцах сплюнул на упавшего возле моих ног водителя. Он повторил путь мага. Частично засеял дорогу своими зубами. «Эй, в грузовиках есть живые?» С той стороны не доносилось ни звука. Водителей за рулем тоже не видно. Подивившись такой прыти работяг, я пошел искать медведя. Кристалл у меня другой найдется, а медведя жалко. Если он наплавился, я этому магу и коренные зубы выбью. Одежда вся сгорела. Брать другую с противников не хотелось. Кровище с них, как с поросят, натекло. Думал у мужиков разжиться одежонкой, но они, похоже, сбежали, когда маг начал огнем швыряться. Фигурка медведя нашлась возле мага, целая и невредимая. Маг тоже был живой. По крайней мере, пузыри пускал исправно, значит, дышал. Зажав медведя в руке, пошел к грузовикам. Может, ветошь какая найдется. Открыл дверь кабины ближайшего грузовика и встретился взглядом с водителем. Тот скукожился под рулем и зачем-то заткнул уши пальцами. Оттянув его руку от уха, я спросил: «Одежонка есть?» Водила очумело помотал головой. «Не гневайтесь, барин, нет у меня одежды, только та, что на мне. Ты чего здесь в прятки играешь, и где остальные? Я же видел, в кузове много народу было. Барин приказал прятаться и уши затыкать, если он ругаться начинает с посторонними людьми, чтобы потом следователю нечего говорить было. Все так же не разгибаясь, ответил водитель. Значит, все здесь? Поднимай тогда людей. У вас вода есть? Мне бы умыться и одежду подыскать. Заплачу за нее, но чуть позже. Никак нельзя, пока барин не разрешит, замотал головой мужик. Подъем, я сказал. Повысил я голос. Уговаривать и убеждать мне сегодня не хотелось совершенно. Перетрясете свои шмотки и найдете для меня хотя бы штаны и воду. Много. Выполнять. Вы, барин, извиняйте, но у нас свой барин есть. Уперся мужик. Да что ж вы такие тупые здесь. Я схватил его за шкирку и выволок из кабины. Попытку сопротивления сразу присек, надавав по рукам. Больно, обидно, но не смертельно. Вещи и воду принесешь к хозяйской машине. Да пошевелись. Скоро госбезопасность приедет. Я тряхнул водилу напоследок. Надеюсь, проблем от вас не будет. А где наш барин? Да Диани, отдыхает, лежит, после того, как ему водитель лицо монтировкой поправил. Шевелись. Не могу понять, они правда тупые или прикидываются, чтобы не злить хозяина. Майор появился только через час. Оглядел лежащие рядком тела с разбитыми лицами. В свете фонарика картина выглядела намного впечатляюще. Оставил тебя на пару часов и получил 4 трупа. Это были его первые слова с момента приезда. До этого он молча осматривался, подозрительно косясь в мою сторону. Почему трупа? Живые были минут 10 назад. Маг даже подняться пытался. И не смог. Он че-то говорил, но я не понял. Поэтому снова отправил его спать. Маги – опасные люди, если не спят. Ты знал об этом? Я говорил предельно серьезно, отчего ситуация выглядела еще комичнее. Майор даже фонарик на меня направил, но улыбку я сдержал. Судя по его разбитой морде, он сам бы не понял, что говорит. Рассказывай, что ты здесь опять устроил. Глава 23. Моя версия произошедших событий майору не понравилась. То есть, ты просто взял и набил всем морду, когда они захотели на тебя напасть и ограбить. С усмешкой уточнил он. Позволь спросить, что они решили у тебя отнять? Одежду? Одежду на мне сжег маг. Скотина такая, совсем новая была. Я достал из кармана фигурку медведя, а отнять хотели его. Дади они решил, что это золото. Майор посветил фонариком на фигурку. Жестом попросил дать медведя ему. Я дал. Покрутив медведя в руках, он сказал. Неудивительно, это этрусское золото. Вообще-то, это бронза, но стоит она дороже обычного золота. На порядке дороже. Где нашел? Сколько бы ни стоило, это не повод меня убивать. Отрезал я, забирая фигурку и напрочь игнорируя его вопрос. Можешь дорого продать ее государству. Продолжал гнуть свою линию майор. А если покажешь место, в котором ее нашел, то вообще озолотишься. Я демонстративно поставил фигурку на крышу машины. Это был единственный ровный участок на ней. Фигурка устойчиво стояла на задних лапах. Она вроде бы не сильно изменилась, но этих изменений оказалось достаточно, чтобы вернуть медведю устойчивость. Я сначала думал, что погнул фигурку во время драки, но даже у меня не получилось согнуть ее лапы. Бронза была очень прочной. Вот как такую красоту можно продать? Спросил я. За деньги. Ты же любишь деньги. Уел меня майор. За нее получишь очень много. Не все продается за деньги. Философски возразил я. Ты можешь объяснить, почему этот выродок здесь? Судя по его поведению, он не в первый раз кого-то грабит и убивает. У него крестьяне натренированы вести себя как обезьянки. Ничего не вижу, ничего не слышу, а значит, никому ничего не скажу. Кто-то в вашей конторе действительно очень любит деньги. Не кипятись. Для меня его присутствие здесь тоже большой сюрприз. Поморщился майор. А при чем здесь обезьянки? Это из восточного фольклора. Не уходи от темы. В России законы вообще действуют? Или право родовитого и право сильного главенствует? Может, мне действительно стоило их прикончить, а не рассчитывать на компенсацию? Я кивнул на лежащие тела. Да, признаю, у нашей службы обширные полномочия и возможности. Но изжить и побороть связи, которые создавались веками, мы можем пока не везде. На периферии творится черт знает что. Оправдываясь, майор невольно повысил голос. Но мы работаем над устранением устоявшихся противозаконных связей. Сталина на вас нет. Вздохнул я. Едь, вези сюда своих. Заодно выясни, какого лешего здесь делает Дадиани и орет, что гору он никому не отдаст. Кстати, я буду требовать с него компенсацию за нападение и попытку убийства. Повторил я. Ничего не имею против. Майор направился к своей машине, открыл багажник, долго в нем копался и, Наконец, достал обычный фейерверк, воткнул его направляющую между камней и поджег фитиль. С шумом ракета взлетела высоко в небо. Прозвучали три громких хлопка. Яркие искры образовали конус, направленный острием вниз. Причем искры не разлетались в стороны и не падали вниз. Конус висел и светился секунд 30. Явно магия какая-то. Снизу подобный фейерверк смотрелся особенно изумительно. «Это у тебя красный свисток такой?» — поинтересовался я у майора, когда конус развеялся. «Любой сотрудник ГБ обязан поспешить на помощь, увидев подобный сигнал, но я договорился конкретно со своими. Для обыкновенной полиции есть такой же, но зеленого цвета, для военных – белого. Лучше бы вы с собой там-там и носили. С ними общаться на дальние расстояния намного удобнее и более информативно», – с иронией посоветовал я. «Неужели у вас нет никаких артефактов связи, чтобы нормально поговорить можно было? Парные артефакты попадаются очень редко, а чтобы они оказались пригодными для связи, шансы вообще невероятно низки. С артефактами понятно, но другие типы связи, с электричеством вы не в ладах, но те же банки обмениваются между собой информацией. Полицейские тоже как-то передают между собой данные на дворян. Во всех этих случаях посредником выступает архив. Используются конструкты, предоставляемые им, но архив работает с задержкой. Поэтому иногда быстрее хлопушкой сигнал подать или гонца отправить. Что за структура такая, архив? Почему даже ГБ не может изъять у них конструкты для собственных целей? Архив – надгосударственная организация. Любое давление на нее закончится нападением остальных стран, на государство-нарушитель. А как, а вы вообще в курсе, что тот, кто владеет информацией, владеет миром? Не ты один такой умный. Конечно, в курсе. С архивом наше государство начало сотрудничать еще во времена прадеда нынешнего императора. Россия – слишком большая страна, чтобы пренебречь возможность заполучить столь быстрый способ связи. Я скептически хмыкнул на такое утверждение. С той поры не было ни одного случая, чтобы информация, переданная через архив, попала не в те руки. Привел аргумент майор. Слышал про масонов? Угу. Коротко ответил я. Говорят, это они и есть. Масонство официально исчезло больше 300 лет назад. Как раз в это время архив начал распространять свою сеть по всему миру. Не нравилась мне такая структура. Пусть сейчас она выполняет условия своего нейтралитета и невмешательства, но ею управляют люди. Рано или поздно до ключевой позиции в архиве доберется, в лучшем случае, жаждущий власти и денег человек. Тогда нейтралитет закончится, но поймут это не сразу, а когда будет поздно. О масонах я слышал мало в своем мире, никогда не интересовался этой темой. Вроде как они за всеобщую справедливость. Этакие средневековые коммунисты. Только человеческая история учит, что благими намерениями дорога прокладывается совершенно в другую сторону. Учит на очень страшных примерах. Вы, надеюсь, сообщение шифруете, когда передаете? Спросил я и махнул рукой. Хотя, если у архива есть устройство для хранения и обработки информации, любые ваши коды для них прозрачны. Что значит прозрачны? Насторожился майор. То и значит, любой код можно прочесть, имея достаточный объем этого кода и время для его расшифровки. Если у архива имеются вычислительные устройства, то времени нужно совсем немного.